Потому что я поклялся, что никогда больше не встану на сторону проигрывающих. Этому меня научил Лаос. Ты, видимо, вынес другой урок. Тогда зачем ты приехал? Зачем вообще стал нам помогать? Мардер, ты все время забываешь, что я наркобарон. Ты не хочешь в это верить, но это так. Мои друзья из Азии видят, как у мексиканцев идут дела с метом, и хотят с ними работать. У них полная героина, а рынок для мета большой, все эти миллионы китайчат, которые пашут в две смены. Не охота ли им слегка кайфануть? Ну конечно, охота, а что может быть прибыльнее? На запад уходит героин, на восток – мет. Им нужен был партнер из местных, и Куэлья подошел в самый раз. Я решил оказать ему услугу, избавить от тамплиеров, а твой островок пусть будет в подарок. Он доволен как слон. Кстати, о тамплиерах. Они захватили Эльгорда и вроде бы хотят соскоблить с него жир, тепловым ножом, ими еще пластик режут. Не терпится посмотреть, как там Лурдес, спросил Мардер. Нормально, она в дефе, как ты и хотел. Что ж, хорошо. Да, теперь будет упорным трахом пробивать дорогу к звездам. Ну и монстрика ты породил, кстати говоря, и все из благих побуждений. Вернемся к делам. Я так полагаю, с передачей прав на остров ты ничего не намудрил. Нет, весьма разумно. Тебя все равно порубит на куски, но сначала все-таки пристрелит. Если б ты стал артачиться, обошлись бы и без этого. Знаешь, Скелли, сейчас мне уже все равно. Про стату что-нибудь слышал? О, Камил катается на яхте, насколько мне известно, с поросенком. Надо думать, он знакомит ее со своими понятиями о романтических встречах. Ты можешь что-нибудь предпринять, только не я. Встревать между Джиф и его сынули – не лучшая стратегия. Знаешь, Ла Фамилия напоминает мне другую организацию, где с виду все такие добренькие и святые, а с изнанки – извращенцы да насильнички. Тебе ли удивляться, что и старушку стату засосала? Ты же ее на коленях нянчил. Она тебя на ночь целовала, любила. А ни хрен было так ошибаться. Все, кто меня любит, плохо кончают. И мой тебе совет. В следующей жизни держись за победителей. Ну тогда иди с Богом, Патрик, сказал Мардер. Скелли развернулся и вышел, хлопнув дверью. Мардер лежал в темноте, стараясь не думать, пытаясь выйти на связь с мистером Тенью. Он намекнул, что если мистер Тень не против, то сейчас самое время лопнуть. С некоторых пор Мардер смирился со смертью. Но если у него оставался выбор, он не хотел бы умереть от пыток, под хохот гнусных людей. Он видел, как пытают пленников, и знал, за коротенькую передышку иные сделают что угодно, сознаются в чем угодно, и в этом плане он не питал иллюзий на свой счет. Скелли сказал, что его пристрелит, но можно ли ему хоть в чем-то доверять? Вообще, со Скелли что-то не так. Этот финальный выплеск злорадства не мог исходить от человека, которого Мардер знал 40 лет. Скелли был очень, очень плохим человеком, но не садистом, а тут прозвучал именно монолог садиста. Наверное, у него тоже проблемы с мозгом, ничего нельзя исключать. Еще Мардер был уверен, что Кармил не умерла и не подвергается истязаниям. В нем жила почти мистическая вера в существование духовной связи между ним и детьми. Он часто ни с того ни с сего звонил им, если вдруг чуял неладное, и почти всегда попадал в точку, даже если они и не сразу в этом признавались. В том, что его убьют, сомнений не было. После того, как он сдался и подписал все бумаги, Мардера усадили между двоими молчаливыми сикариоз на заднее сиденье машины и привезли сюда, не позаботившись завязать глаза. Так что он знал, что находится в старой пивоварне Эрнандес и Сия, где, видимо, располагалась база местного филиала Ла Фамилия. Здесь по-прежнему варили пиво, в воздухе ощущался запах дрожжей, а заодно и мед, который развозили на тех же самых грузовиках. Перед главным зданием выстроился целый автопарк, и Мардеру стало любопытно, вернул ли им Скелли грузовик, похищенный из порта. В помещении брызнул свет, из зарешеченного прямоугольника в верхней части стены, явно входившего в систему вентиляции. Мардер увидел, что все вокруг заставлено стальными бочками на металлических тележках, и в бочках, конечно же, было не пиво. Через решетку доносились голоса и смех, и один из голосов, очевидно, принадлежал Эльгорда. Что он там говорил, Мардер не разобрал, но в тоне его сквозила истерика, слова вылетали быстро, без пауз, пока не перешли в пронзительный крик. Потянуло вонью паленых волос и горелого жира. Казалось, Крики продолжаются уже много часов. Мардер заткнул бы уши, но ему связали руки, так что пришлось слушать, как и было задумано, понятное дело. Наконец крики оборвались. Вновь послышался смех, шутки, потом единственный выстрел, и по бетонному полу с неприятным ВШ потащили что-то влажное. Через несколько минут распахнулась дверь, вспыхнул светильник на потолке, и в комнату вошли четверо мужчин. Двое были сикариоз в традиционных строгих костюмах и с пустыми безжалостными лицами, еще один тип облачился в белоснежный защитный костюм с пластиковым фартуком и нес бензопилу, ну а четвертым был Дон Мельчор Куэлья. Сикариоз подкатили точно под светильник пустую тележку из-под бочки, развязали Мардеру запястья и лодыжки, уложили на тележку и привязали уже к ней. Посмотрев в глаза Куэлья, Мардер проговорил: «Нам стоит обсудить вашу модель ведения бизнеса». Человек в защитном костюме бросил взгляд на своего джиф, держа руку на пусковой кнопке бензопилы. Куэлья жестом велел ему погодить. «Да неужели? И что же с ней не так? Ну, если в целом, то любая модель, основанная на пытках и убийствах, в перспективе не жизнеспособна. Вам, конечно, это известно, вы человек умный. Все первоначальные лидеры La Familia уже убиты, а когда наркобарон добирается до власти, ему остается жить, ну сколько там в среднем, лет 5. И все это время вы живете как загнанный зверь, за вами повсюду охотятся, у вас нет чувства безопасности и, в общем, шансов насладиться деньгами. Вот можете вы на частном самолете слетать с подругой в Париж и пожить в Георгии V. Какой там? Можете рассчитывать на престиж и привилегии, положенные другим состоятельным людям, особняк в Чапультепеке, приглашение на светские вечера, можете выдать дочерей и внучек за солидных людей, пользоваться уважением в обществе. Не можете. Наверняка это вас расстраивает и все из-за вашей модели бизнеса. Куэлья слушал его со снисходительной улыбкой. И чем вы предлагаете мне заняться вместо этого? Выходите из наркобизнеса. У вас уже достаточно капитала, больше вам ни к чему. Дайте образование тем сикариоз, что поумней, остальных отправьте на пенсию. Это реально, да что там, примеров хоть отбавляй. В прошлом веке половину крупнейших состояний в Америке сделали на торговле самогоном при сухом законе. Сообразительные уходили, сорвав куш. Дураки закончили жизнь в тюрьмах или на улице. Продайте лаборатории и систему сбыта. Направьте деньги в политику. Не поскупитесь на взятки, наверняка выбьете себе амнистию. Вкладывайтесь в ценные бумаги, платите налоги, жертвуйте на благотворительность. Через 5 лет никому и дела не будет, что вы начинали как наркобарон. И для начала, я так понимаю, мне следует отпустить вас. Это было бы красиво и символично. Лицо Куэлья стало задумчивым, и какое-то время он молча глядел в пустоту. Но наконец сказал: «Что ж, интересная мысль. Признаюсь, я и сам размышлял об этом. С другой стороны, если все будет идти как прежде, то картели в Мексике сравняются по силе с государством. В конце концов они договорятся с властями, как уже было при ИРП. Мы сможем свободно торговать, подкупая политиков, и тогда передо мной откроются все преимущества респектабельного образа жизни, о которых вы сейчас упомянули. При этом, я смогу, как и прежде, крошить своих врагов на кусочки, а это, что греха таить, доставляет мне удовольствие». Но попытка была хорошая, оригинальная. Потрепав Мардера по щеке, он отступил от тележки и кивнул человеку в защитном костюме, который сразу дернул тросик бензопилы, и та дробно зарычала, но звук тут же потонул в грохоте грандиозного взрыва, раздавшегося где-то снаружи. Здание задрожало, с потолка и стен посыпалась пыль. Светильник наверху заморгал. «Вырубай!» — рявкнул Куэлья. Бензопила утихла. Они все стали прислушиваться, но в ушах слишком сильно звенело. Затем прогремел еще один взрыв, страшнее прежнего, и на этот раз свет потух. Загорелась лампочка аварийного освещения над входом. Куэлья велел Сикариоз выяснить, в чем дело, и обратился к Мардеру. «Лаборатории иногда взлетают на воздух. Такова цена нашего бизнеса. Но лабораторий у меня много. Хотя тебе повезло, кстати. Не меняя тона, бросил он человеку с бензопилой. Надо уходить. Сними ему голову, хватит с него». Послышался отрывистый кашляющий звук. Мардер подумал, что это тоже бензопила, но бандит вдруг выронил ее и рухнул на пол. В дверях стоял Скелли, в руках у него был автомат с длинным глушителем. Показав на Куэлья, он ухмыльнулся Мардеру и сказал: А ты и уши развесил, да. Затем Скелли разрезал ножом его путы. Мордер сел, голый, как был, и уставился на Куэлья, которого случившееся словно парализовало. Руки вверх, Джефф, приказал Скелли и ловко обыскал его. Так, что это у нас тут? Неужто Глок 17? И почему я не удивлен? Вынув из плечевой кобуры пистолет, он протянул его Мордеру. Это был отцовский 45-й армейского образца. А его-то ты как нашел? Да у тебя вещи валяются где попало, с оружием так нельзя, Мордер, я даже удивлен. А теперь будь добр подержать Джефф на мушке, пока я вынимаю обойму. Закинув автомат за плечо, он на секунду отвернулся, вынул из глока обойму и отбросил ее к дальней стене. Железка звякнула, отскочив от бочки. Скелли кинул пистолет на пол и отшвырнул его пинком. Взрыв, надо думать, твоих рук дело, поинтересовался Мордер. Ага. В знак доброй воли я решил вернуть грузовик, украденный тамплиерами. 3 тонны аммония рванули, будь здоров, вот тебе и удобрение. Думаю, живых тут не особо много осталось. Ну да, слушай, Скелли, а по-другому никак нельзя было. У нас столько людей погибло, даже детей. Что тут скажешь, шеф? 1 человек против 2 бандитских шайк. Тут вариант один, как в телохранителе. И он сработал, как видишь. Сняв с плеча автомат, Скелли продолжил. В соседней комнате я заметил ящик с защитными костюмами, советую приодеться. Если только у тебя не возникло желания разделать этого парня бензопилой, тогда и голым можно поработать, ну, ты меня понял. Заиграла веселая мелодия, такая же неуместная в этой ужасной комнате, как ярмарка в концлагере. Что за хрень? Удивился Скелли и стал хлопать себя по карманам. Наконец он достал мобильник и принял звонок, ни на миг не спуская с Куэлья глаз и держа его на прицеле. Да, ух ты, детка, это просто охрененно. Как ты? Что? Серьезно? Сама-то цела, это стата. Встрепенулся Мордер и потянул руку к телефону. Погоди, тут с тобой папаня хочет поговорить. Кормил, как ты? Сказал Мордер. Нормально, а ты? Тоже. Ты где? Дома. Тут уже все закончилось. Пришли военные и перебили всех бандитов. И она обо всем ему рассказала. Завершив разговор, Мордер вернул сотовый другу и перевел взгляд на Куэлья. На злобном лице наркобарона застыло выражение непрошибаемого достоинства. Смерти он в любом случае не боится, подумал Мордер. Только вот для него есть вести и похуже. Он вышел в коридор, обогнул трупы застреленных Скелли Сикариоз и отыскал ящик с костюмами. Одевшись, Мордер направился к искореженной двери, повисшей на единственной петле. Снаружи не было ничего, кроме черного маслянистого дыма, адского смрада и полнейшей разрухи. Среди обугленных и еще горевших домов и машин не наблюдалось никаких следов жизни. Подходящий Джиттердмрен для империи зла. Вернувшись в комнату с бочками, Мордер застал Куэлья у дальней стены, тот сполз на пол и задыхался от рыданий. «Ахаен, ахаен, ахаен», слышалось снова и снова. Я рассказал ему. Кажется, он все принял близко к сердцу. «Мои соболезнования, Дон Мельчор», проговорил Мордер. «Мои предсказания сбылись, хотя и гораздо быстрее, чем я думал. И теперь мой долг – разъяснить вам причины этой катастрофы». Куэлья замолк и поднялся на ноги. «Просто застрели меня, урод. Чингаде Кэберен. Хочешь порубить меня на куски? Начинай. Нет, я хочу лишь объяснить. Это касается убийства Дона Эстебана де Араде Арьеса и его жены, Кармелы Асунсьон Касальс. Кого? Да, так много было убийств. Вы вполне могли забыть 1-2 жертвы. Вероятно, вы даже и приказа прямого не отдавали. Позвольте вам напомнить. Вы хотели получать долю с небольшой гостиницы, принадлежавшей Дону Эстебану. Он отказался, поскольку у него и так много чего отняли, и тогда ваша организация разделалась с ним, а заодно и с его женой. И так вышло, что это были родители моей жены. Ее звали Мария Солидат Беатрис де Араде Арьес Мордер, и гибель отца с матерью стала причиной ее собственной смерти. Потому-то мы все и здесь. Когда я приехал в Мичакан, мне казалось, что добраться до вас будет трудно. Я совершенно не представлял, как этого достичь, и поэтому решил выждать. Я купил дом через человека, который желал мне проблем. Ну а кто был главным источником всех проблем в Плае-Диаманте, как не вы? Я знал, что рано или поздно, если вести себя как можно порядочней, делать как можно больше добра, у вас кончится терпение. Хотя добычи хватает на всех, хотя денег у вас больше, чем вы способны потратить, вас невыносимо мучила мысль, что и Сладилос Пахарас достался кому-то другому. Вы просто обязаны были вмешаться, и я нисколько не сомневался, что мой друг отыщет способ вас раздавить, когда это случится. Так и произошло. Я же сказал вам, скверная это бизнес-модель. Вопрос в том, что вы будете делать теперь. Куэлья в изумлении вытаращился на него. «Нет», — произнес Мардер, — «убивать я вас не собираюсь, хотя если кто-то в Мексике и заслуживает смерти, то вы. Сейчас мы покинем это место, и вы тоже вольны уйти. Последнее свое убийство я уже совершил, по крайней мере, надеюсь на это. Вы можете принять смерть от конкурентов, или попасться военным, или сбежать из страны, начать новую жизнь и пустить свои деньги на благие цели. Вы могли бы поискать искупление». Повернувшись к бандиту спиной, он направился к двери. «Идем, Патрик. Я хочу видеть свою дочь». Они зашагали по коридору. Тишину нарушали только рев пожара во дворе да шуршание защитного костюма Мардера. В воздухе висела дымка и пахло химикатами. «Ты совершаешь ошибку, босс», — проронил Скелли. «Этот тип не исправится. За его поступки я не отвечаю, только за свои. Ну и мудак же ты, Мардер. И чего я тут с тобой торчу?» Мардер остановился и посмотрел Скелли прямо в глаза. «Ты торчишь со мной потому, что тоже хочешь прощения. Об этом надо просить Бога, но ты в него не веришь, поэтому просишь у меня. Я сейчас говорю с человеком, который раз в год дает кучке бомжей избить себя и ограбить, так он наказывает себя за нестерпимое бремя вины. И все эти безобразия ты творишь только для того, чтобы выяснить, а простит ли меня Мардер и на этот раз или подтвердит наконец то, что я думаю о Патрике Скелли, что никакое искупление ему не светит, что он полное дерьмо. Поэтому ты и клеился все время к моей жене, хотя она оказала тебе услугу и не принимала этого всерьез, переводила все в шутку. Ты что, думал, я не знаю. И только я бросил Нину и Бонис, ты сразу прыгнул к ней в постель. Шик просто. Ну да, про это я тоже знал. Она сама мне рассказала, ясное дело. А тебе она рассказала, естественно, что я купил и сладил Лос Пахарас, и что это означает. Ты хоть раз задумался, почему из всех риэлторов на свете я выбрал того, с кем меньше всего хотел бы иметь дело, у кого были причины желать мне зла? Да как только я выслал чек, она сразу же кинулась тебе звонить, чуть ли не ликуя, не так разве? И знаешь что? Я тебя прощаю. Я понимаю, что ты не можешь себя изменить, да и какая разница? Я ехал сюда, чтобы сделать кое-что хорошее, и ты был мне нужен. А заманить тебя можно было единственным способом, внушить, что делать мы будем что-то гадкое. Скелли отвел взгляд. Это удивило Мардера, поскольку его друг был классическим бессовестным лжецом. «Тут другое», — произнес Скелли. «Да, и что же? Очень интересно». Издали донесся вой сирен. Кто-то заметил столб дыма и вызвал пожарных. Скелли открыл рот, но не успел сказать и слова, как из дыма выступил мельчор Куэлья и наставил на Мардера глок. В последний миг Скелли встал между ними, но раздался выстрел, и он с криком повалился на пол. Мардер, не раздумывая и не колеблясь, вскинул кольт и выпустил в Куэлья три пули, в грудь, шею и голову. Скелли лежал на спине, пялись на свою заляпанную кровью руку. Выше пояса по рубашке расползалось темное пятно. «Поверить не могу. Сраный патронник. Как я мог забыть? Всегда его проверяю. И зачем я оставил пистолет? Не думай сейчас об этом. Лежи и не двигайся. Дай посмотрю на рану». «Нет», — вскрикнул Скелли и закрыл живот руками. «Толку уже не будет. Он меня достал, Мардер. Кранты мне. Позвоночник перебил, ниже пояса ничего не чувствую. Выкарабкаешься. Слышишь, сирены? Скоро они будут здесь». «Нет, я покойник. Мардер, ты мне скажи кое-что, только честно. Считай, это мое предсмертное желание. Как, черт возьми, тебе это удалось? Что, дотащить меня от лунной речки до лагеря? Ты же не мог. У тебя не было подготовки. Ты ж ни хрена не знал, как выживать в дождевом лесу. И за тобой охотилась вся ВНА в полном составе. Я думал, мы сошлись на том, что ты меня вытащил». Вялая ухмылка превратилась в гримасу. «Ну да, брехня это. Только я все сознавал. У меня же горячка была, а не крыша съехала. Все понимал, все. И все-таки, как, мне помогли высшие силы. Ты спрашивал то же самое, когда приходил в сознание, и я тебе говорил, только ты забыл все. Угу, а если серьезно? Мардер, я тут умираю, мне надо знать. Вой стал громче, со двора донесся шум двигателей и шин, и сирены с ворчанием умолкли. Держись, Скелли, я за подмогой. Мардер бросился к выходу. Горло соднило от чада, он с трудом мог дышать. Выбежав на улицу, он увидел, что на всех пожарных респираторы. Взрывы нарколабораторий, случайные и подстроенные, были не такой уж редкостью в Мичакане. Подъехала скорая, и Мардер принялся хриплым голосом звать на помощь. Из машины выскочили врач и два санитара. К удивлению Мардера, врач оказался Родригесом, тем самым доктором, который выхаживал Скелли в центральной больнице. Он провел медиков в здание, Скелли погрузили на носилки и потащили к выходу. Мардер сжал окровавленную руку друга. «Скажи мне», — еле слышно прохрипел Скелли. «Ну ладно, в день бомбардировки я наткнулся на отряд монтаньяров, которые работали на другую группу спецсил. Они помогли тебя нести и показали дорогу до Куанглака». По лицу Скелли расползлась улыбка. «Я знал», — сказал он, а потом закрыл глаза и больше уже ничего не говорил. Мардеру тоже пришлось ехать на скорой, когда выяснилось, что у него затруднено дыхание. Он не мог держаться на ногах. Его положили все в ту же больницу в Ласаро-Кардинасе, дали кислород и подыскали для него приличную палату, потому что он был важным человеком, а еще потому, что его дочь настаивала на этом и для убедительности раздавала пачки купюр. Когда она вошла в палату, в руках у нее был объемистый букет бархатцев, а по лицу ручьями текли слезы. Мардер знал, почему она плачет. Он развел руки, и дочка кинулась ему на грудь. Он обнял ее, бормоча что-то утешительное, бессмысленное. «Когда ты?» — мне сказал доктор Родригес, и передал послание от Скелли. Завещание, по сути. Он все оставил мне, квартиру в Нью-Йорке, машину. Еще там указаны реквизиты счетов во всяких зарубежных банках. С чего он так? Он тебя любил. Он всех нас любил, на свой ужасный манер. Мы были его семьей. Но он же постоянно придирался ко всем, особенно к тебе. И эта ужасная выходка в конце, когда он притворился предателем. В этом был весь Скелли. Он думал, что кругом одна ложь, одно притворство, за исключением нас. А потом и я оказался вруном. Да прекрати ты, не выношу, когда ты себя так бичуешь. Ты совершил ошибку, мама переборщила с таблетками и упала с крыши. Да, это все очень тяжело, но мы ведь не в античной трагедии, чтоб тебя. Кстати говоря, Питер уже в пути. Правда. Да, я сказала, что иначе нагряну в Калтех и забью его до полусмерти, а потом буду с транспарантом ходить за ним по кампусу и стыдить перед друзьями и знакомыми. Ханжа, поганец мелкий, ты ведь мог умереть. Она заплакала было снова, но потом шумно высморкалась, встряхнулась, со смущенной улыбкой взглянула на отца и вернулась в привычный образ девушки-инженера. «Ну и как же ты намерена распорядиться привалившим богатством?» – спросил Мардер. «Погоди, в завещании есть одно условие. Мне нужно будет отвезти его пепел в лунную речку и там развеять. Дичь какая-то, но он написал, ты знаешь, где это?» «Это в Лаосе», — сказал Мардер, оправившись от потрясения. «Думаю, я смогу назвать тебе точные координаты. Но ты же не прямо сейчас улетаешь, правда?» «Нет, у меня полно работы в кассе. Ремонт, усовершенствование, ну и все такое прочее. Поскольку мы прославились на весь мир, особых проблем с деньгами не будет. Хочу после Нового года выбраться». «Ну ладно, а Пипу ты не видела?» «Я, вообще-то, думал, она меня навестит». «О, наша Пипа теперь в Дефе большая звезда. Засветилась во всех ток-шоу, в каких можно, а на телевизии ей вроде бы предложили вести собственную программу с журналистскими расследованиями. Кажется, в Плае Диаманте она особо не появляется». «Ой, да ты расстроился». «Да не особо. Конечно, я был бы не против с ней увидеться, но, наверное, наши пути разошлись. По сути, мы оказали друг другу по услуге и расстались без обид. Все бы отношения так заканчивались. А как там майор Нака? Кормил? Ты что, покраснела? Ну, в общем, он явно мной интересуется, а ты им». Она поерзала, рассмеялась, и ее лицо раскрылось, как цветок, озарилась улыбкой. Даже десны стало видно. Знаешь, может, я и попробую. Замечательно. Мне он показался хорошим человеком. Не говоря уж о том, что тебя вряд ли посмеют тревожить люди определенного сорта, если ты будешь встречаться с мужчиной, который командует целым батальоном. Он улыбнулся дочери, и той стало больно, до того печальной была улыбка. Что ж, похоже, моя работа здесь завершена. То есть как это? Опять удрать задумал. Как знать, сказал Мардер и откинулся на подушку. Стата подумала, что после смерти матери ни разу еще не видела отца таким умиротворенным и счастливым. В конце января, недели через три после отцовских похорон, Кармел Мардер села в Мехико на рейс сингапурских авиалиний и первым классом долетела до Сингапура, выложив за билет больше, чем составляла ее годовая стипендия в магистратуре. Такая расточительность была ей не свойственна, поскольку она унаследовала отношение отца к показным тратам, пусть и с половиной его многомиллионного состояния. Но последние несколько месяцев она работала не покладая рук, а ее нынешняя миссия была сопряжена с немалым стрессом, так что папа наверняка одобрил бы. Из Сингапура она на голубом Airbus'е вьетнамских авиалиний добралась до Сайгона, а оттуда на самолете поменьше до Хе. В аэропорту, как и было условлено, ее встретил молодой человек, взял ее багаж, помог с таможенными и иммиграционными формальностями и провел к белой чистенькой Тойоте. Он попросил называть его Лаки. Карин Лю, ее бывшая коллега по лаборатории, приходилась ему дальней родственницей. Узнав, что подруга собирается в одиночку путешествовать по Лаосу, Карин пришла в ужас и прямо-таки силой навязала ей гуаньси, которыми располагал ее род в этой части света, и вот теперь Стата с комфортом катила по узким улочкам старой столицы к отелю «Империал», укутанная в пуховое одеяло конфуцианских представлений о долге. На следующий день Лаки заехал за ней ни свет ни заря. Недолго думая, она заняла место рядом с водителем. Тот бросил на нее хмурый взгляд, затем пожал плечами и завел машину. В городе было свежо, влажно и пахло, не так уж неприятно, цветами, дизельным топливом и подгнившими фруктами. Когда дорога пошла по сельской местности, Стата поинтересовалась, далеко ли ехать. Недалеко, километров 50-55. А, так это ерунда. Да, но это только по шоссе легко, до границы, километров 45. А последние 10, очень сложная дорога. Рассмеявшись, он изобразил рукой синусоиду, вверх и вниз. Но вы не беспокойтесь, машина у меня сильная. И в доказательство он напряг тощий бицепс. Вскоре они выехали на 49-е шоссе, протянувшееся вдоль самой узкой части страны. Как и большинство соотечественников ее возраста, при мысли о Вьетнаме она представляла тропические джунгли, но здешний ландшафт напоминал скорее Виргинию. Холмы, сады, пыльные маленькие деревушки, изредка встречались нарядные полуразрушенные гробницы, выделяясь белизной на фоне зелени. Ей попалось лишь одно напоминание о войне, лист авиационного алюминия с облупившейся краской защитного цвета, служивший теперь забором в загоне для буйволов. «Лаки, вы часто думаете о войне?» – спросила она, когда этот реликт остался позади. «Хотите посмотреть на поля сражений? Тут неподалеку Пхишань». «Нет, просто мне интересно, думают ли у вас о войне? Ну там, сохранилась ли до сих пор обида на американцев? И как все оценивают?» «Стоило оно того или нет?» «Это было давно», — сдержанно произнес Лаки. «Дела потихоньку налаживаются. И вам не кажется странным, что потомки вьетконговцев выстраиваются в очереди, чтобы их наняли посыльными или горничными в отели, которые принадлежат французам и американцам? А это хорошие места. Лучше, чем работать на ферме или на вьетнамцев». Сменив тему, она стала расспрашивать его о жизни. Он учился на фармацевта. Дорога пошла в гору. Эти места напоминали уже скорее Западную Виргинию с ее более теплым климатом. Вокруг потянулись застроенные районы. Наконец Лаки свернул на автостраду. «Это тропа Хошимина», — сообщил он. Стата глазела в окно на пеструю жизнь, кипевшую вдоль обочин, автомастерские, ловчонки с аккумуляторами и шинами, лотки с едой и магазинчики, ассортимент которых остался для нее загадкой, поскольку цветастых надписей она не понимала. Эта дорога принесла им победу, но что-то ее не вымостили золотом. «Войну мой папа пытался разрушить эту дорогу», — заметила она. «В смысле, их таких было много тысяч, но и он в том числе. Это было давно», — повторил Лаки, явно не желая развивать эту тему. Границу они пересекли в Аене. Парочка низкорослых лаосских пограничников, одинаково растрепанных, без интереса взглянула на их паспорта и разрешила проезд. Теперь они колесили по однопутным дорогам, проходя повороты на первой скорости. Вокруг возвышались характерные для региона горбатые горы, поросшие лесом и похожие на иллюстрации из детской книжки. Из-за них линия горизонта казалась до смешного изломанной, а сами склоны принимали всевозможные оттенки зеленого в зависимости от того, падала на них тень от облаков или солнечный свет. Они переехали широкую реку по старому бетонному мосту и пару километров ползли по неуклонно сужающейся колее. Стата дала Лаки координаты, указанные отцом, и вьетнамец забил их в GPS. «Уже близко», — сказал он. «Вот по этой дороге уходим на север, а когда переедем через, как это называется, маленькая река, которая втекает в Лун, то есть вот эту, приток». Вьетнамец осклабился. «Да-да, река Мун, это приток Лун. Когда дорога упрется в реку, мы на месте». Колея была разбитой до нельзя, и Лаки пришлось несколько раз вылезать из линдкрузера и обрубать упавшие ветви с помощью мачете. Наконец дорога вывела их к рощице молодых деревьев. Когда двигатель умолк, послышалось журчание небольшой речки. Стата достала из сумки жестяную банку. «Мне хотелось бы побыть при этом одной», — сказала она. Лаки кивнул. «Конечно, я подожду здесь». Она пошла на шум воды. Идти было тяжело. На каждом шагу попадались бугры и неестественно глубокие рытвины. И вдруг Стату озарила шокирующая догадка. Это все воронки от снарядов. Вся зелень в зоне видимости выросла здесь уже после того дня, когда Би-52 разгромили деревню. Речка представляла собой поток в 10 метров шириной цвета кофе с молоком. Став на колени на мшистом берегу, Стата открыла банку. Пепел был белый, зернистый, и ее пробрала дрожь. Она чувствовала себя слишком одинокой и в то же время ощущала близость мертвых. Вздрогнув, она взмахнула рукой и по широкой дуге развеяла пепел над рекой. «Прощай, Скелли», — сказала она лесу и вытряхнула остатки пепла в мутную воду. «О, наконец-то», — произнес голос позади нее. «Мне уже стало тесновато в этой банке». Взвизгнув, она обернулась. Он отрастил бороду и загорел до бурого оттенка, но перед ней, без всяких сомнений, стоял покойный Патрик Фрэнсис Скелли и улыбался во весь рот. Она выкрикнула проклятие и запустила ему в голову банкой, а потом накинулась на него, молотя руками и ногами. Чтобы унять ее, потребовалась не одна минута, а она за это время надавала ему немало тумаков. Он сам учил ее драться, и хорошо научил. «Ну так ты выслушаешь меня или мне тебя связать? Ты ужасен, ужасен. Как ты мог обойтись с ним так? Он же тебя любил. Я неделю проплакала». Руки, обхватившие ее, знакомый запах, минувших лет как не бывало, к ней вернулся мужчина, который исполнял каждый каприз девчонки-сорванца, озорной дядюшка, о котором мечтает всякая пацанка. Она расплакалась. «Зачем? Зачем ты?» «Затем, что меня заказали. В Мехико меня пыталась убрать парочка киллеров, и я воспользовался шансом инсценировать собственную смерть. Но ты же мог нам сказать», — прохныкала она. «Нет. За вами велась слежка, и хотя за мордерами водится много талантов, актерский в их число не входит. Вы должны были поверить, что я умер. Теперь тебя можно отпустить». Разжав объятия, он спустился к реке. Через секунду она последовала за ним. «Как это тебе удалось? Хотя погоди, это же доктор Родригес подсуетился. Да, я еще заметила, что он дерганый какой-то. Думала, это из-за смерти богатого пациента. Но на самом деле ты подкупил его, чтоб он зафиксировал твою смерть и тайком вывез тебя из больницы. Но как ты убедил отца, что рана смертельная? Уж Куэлья, наверное, в твоей афере не участвовал». «Верно. Я подготовил холостой 9-миллиметровый патрон и таскал с собой несколько дней, ждал. Потом сунул его в пистолет Куэлья и понадеялся, что он погонится за твоим папой. Ковырнул ножиком, чтобы кровь выступила, и дело в шляпе. Он считал тебя героем, и думал, что ты погиб, спасая ему жизнь. Я не герой, я убийца, и никогда не претендовал на роль героя». Он закурил и уставился на реку. «Когда-то я частенько приходил сюда с девушкой, которую любил. Она гадала мне по листьям, проплывающим по реке. Мы должны были прожить долгую жизнь и нарожать кучу детей. Только и с этим тоже не сложилось. И, мне жаль, что я не смог прийти на похороны. Мог бы и прийти. Тебя бы никто не заметил. В церкви было 5000 человек, делегации от военных и правительства, пресса. Даже от картеля Синала прислали венок. Гроб на целый день выставили для публики, армия выделила почетный караул. Кэмпа Синоус натирали о гроб четки из капулерии. Что ж, он всегда хотел стать святым. Нет, он хотел, чтобы другие люди были святыми. Это разные вещи. Себя он считал вместилищем порока. Хотя, может, без этого святости не бывает. Ты похоронила его в Лавакане. Да, рядом с мамой. Но у нас теперь тоже есть свое кладбище, за полем для гольфа. Он заказал памятник жителям колонии, павшим в сражениях, большой мраморный постамент с бронзовой статуей плачущей Богородицы и табличкой, на которой выбиты имена погибших, и надпись «В память о тех, кто погиб в боях с наркоайленчи, защищая свои дома, во имя Мексики». Очень в его духе. «Ага, у всех есть свои заскоки. Ты зачем меня сюда затащил, Скелли?» «Ну да, пепел бросить в реку, от барбекю у кого-то осталось, наверное. Или из собачьего крематория. Хотел тебя увидеть. Для чего? Чтобы поболтать о старых временах. Тебе честно сказать. У, даже не начинай!» Воскликнула она. «Нет, я тебе скажу. У меня не жизнь, а дерьмо. Куча денег, хороший дом, все удовольствия, а мне все равно хреново. Живу в страхе, постоянно забыться хочется, но забываться нельзя, потому что иначе потеряю бдительность, и мне крышка. И тогда я думаю, да ну нахер, может, лучше умереть. Только и это не совсем то. Мардер сказал бы, это все потому, что во мне Бога нет. Да ведь не верю я во всю эту хренотень. Та же проблема. Вот, сама же видишь, больше мне о таких вещах поговорить ни с кем. Что мне делать-то, раз его нет теперь?» Она еще долго размышляла об этом, глядя, как кружатся на воде листья разных форм и цветов, пророча всем и каждому такие разные варианты будущего, один из которых обязательно сбудется.